Скитяне 6 дней строго уединяется в своих кельях, занимаясь рукоделием и сердечной или умной молитвою. По большой части в скитах живут по 2, а иногда по 3 брата в отдельной келии, и не просто, а под наблюдением старца, отчего в скитских послушниках быстрее, как говорили мне, переход по степеням умного восхождения и созерцательной жизни, нежели в киновиатах, потому более, что последние, хотя тоже под старцем, но по причине послушаний и беспрерывного труда, не всегда имеют возможность к совершенному безмолвию и к строгому воздержанию. Зато слыхал я здесь, киновиаты более отличаются от других даром сердечного плача и неиссякаемых слез умилений. На воскресные и праздничные дни безмолвники со всего скита приходят в собор и совершают всенощные бдения, потом литургию, а к обеду тихо удаляются к своим уединенным кельям. Бывает иногда по временам и общая трапеза в скиту. При каждой там келии есть маленькая церковь, в которой кроме нужды и праздников литургия не совершается, потому что в числе братства очень немного бывает иеромонахов. И если же кто из скитян приглашает для служения иеромонаха, кроме скромного завтрака после обедни, платится ему 10 или 15 копеек за труды. Одно, кажется, и важное неудобство в скитах — заботливость о житейском продовольствии, которое вызывает скитян из их уединения в многолюдство и от безмолвия к хлопотам, через что, конечно, мало ли, много ли, а все-таки развлекается мысль и нарушается сердечное спокойствие, если взять при этом в рассуждение замечания святых отцов, которые говаривали, монах только за дверь переступит, не воротится уже в келью таким, каким вышел. Зато в каком умилительном виде скромности и с отпечатком сердечного спокойствия на бледном лице и в безжизненных потухающих очах тащится на корею с торбой за плечами скитский отшельник или икиновиат. Платье их просто, чисто иноческое, поступь рабка, лицо постнически светлое и даже истомленное. Сложившись в себя лишнюю тяжесть плоти в изнурительных подвигах поста и послушаний, на самую гору, как афонское заоблачное серно, быстро несутся они, боясь встречей или товариществом в пути, возмутить свой внутренний мир и отвлечь мысли от памяти Иисуса, молитву которому они тихо нашептывают, перебирая в руке шерстяные, запачкавшиеся от беспрестанного употребления четки. Встретьтесь подобным странником. Он скромным наклонением головы изъявит вам почтительность со словом «благослови отче» и удвоит шаги свои. Это воистину ангелы во плоти. Но времени уже много, скоро полночь, пора отдохнуть. Завтра, если успею кончить это письмо, слава Богу, а не успею, да не знаю, до какого времени отложу его конец. Иерусалим далеко. Далеко за морями. Чем ближе я буду к нему, тем отдаленнее от вас, друзья мои, тем глубже погружусь я в безвестную даль и в чужбину. Одно утешительное для меня при этом — молитва о всех вас там, откуда донеслась она до нас в первоначальном, в общем своем виде, при сладких звуках божественных бесед, где сам податель молитвы и всякого блага не только молился о нас отцу своему, но и пролил бесценную свою кровь в оправдание наше. О, сладко думать об Иерусалиме, желательно быть в нем и насмотреться на него. Пора к нему. 31 августа 1844 года.